Глава 20. Вот и настигла губернатора закономерная кара за то, что негодяй вздумал устраивать подлянки Эдуарду Зимину. Без собственноручного финального аккорда личная месть не ощущалась свершившейся окончательно. Но, по крайней мере, одной дилеммой стало меньше. К слову, в том же номере Вестника вышла статья Иреты про улучшение взаимоотношений людей и монстров. Там же упоминалась информация и про Кирета, и его родного отца, серого Граднока из Крангаста. Малец оказался с остальными нервами, разрешив открыть правду. Не убоялся шепотков за спиной или гнева толпы. Впрочем, его геройский статус должен сгладить негативное впечатление. Настоятельница исполнила свою часть уговора. В кольцах обнаружилась масса занимательного компромата. Не только на Карстейна, но и на некоторые известные кланы. Впрочем, я опасался, что из-за подозрений в моем участии в убийстве губернатора, а водных магов с высоким уроном было не так уж и много, нас обыщут и обнаружат недвусмысленные улики. Так что все письма и бухгалтерский журнал Карстейна я передал связному паломников. О себе мы оставили лишь золотые кристаллы, происхождение которых отследить невозможно. Настала пора браться за усиленный кач. Очень не хотелось снова надолго покидать такой уютный и родной особняк со множеством удобств. Да и по деткам будем скучать. Малыши вовсю носились по дому и нередко приставали к наемникам, хоть им и запрещалось с ними играть. Но что мелким запреты? Да и дежурные группы ведь не сидели круглосуточно в казарменных помещениях. Прогуливались по территории особняка, тусили с прислугой. Также им разрешили посещать наш собственный недавно открытый кабак через дорогу. Время реагирования оттуда составляло минуту-две. Так что Ван Ро и я дали согласие. Ну а пить наемнику запретить невозможно. Хоть по 10 раз на дню проверяй, все равно найдут способ надраться. А так хотя бы свою зарплату будут просаживать в нашем же заведении, возвращая деньги в казну клана. Крылья Деймоса и Фобоса уже достигали 30 сантиметров в длину. Мелкие проказники полюбили прыгать из окон второго этажа или забираться на деревья. Летать они, как и их мать до взятия класса, не могли. Но крылья не без помощи магии позволяли им планировать и не падать камнем вниз с высоты. Няньки только и успевали богов поминать, стараясь успевать словить их до приземления. Но пацанам было на все ушибы и ссадины наплевать. А вот Марша братьям завидовала, желая обладать таким же умением. Темная малышка обладала хорошей подвижностью и сноровкой, поэтому лазила по деревьям лучше близнецов. Вот только первая попытка повторить за ними закончилась болезненным ушибом пятой точки, слезами и истерикой. Рожденные скрываться в тени летать не могут. Камни пробуждения взлетели в цене после падения цитадели на порядок. Проклятые ночники устроили ажиотаж на рынке после гибели множества орденцев, скупив все доступные артефакты. Пришлось выкладывать 55 и 65 золотых за парочку камней пробуждения. Впрочем, гильдия приносила хороший и стабильный доход, так что мы могли позволить себе подобные траты. В степях перемен становилось все холоднее. В начале третьего месяца осени мы приняли решение отправляться на поиски возможностей для развития. Пробуждение кошаков в раскаленной саванне нам уже опыта не принесет. Желательно, конечно, найти квесты на пробуждение в пронизывающих пиках. Опыта на 24-м этаже должно хватить как раз до тридцатника. Это значит, что нам следует обращаться либо к драконам, либо к троллям. Ибо именно такие мобы обитали вокруг Артесброна. Еще, конечно, в пиках обитали и вихревые элементали, Однако в городе монстров разумных элементалей мы не видели. К элементалям, как и к нежити, монстры относились отрицательно. Бесса во время работы в таверне слышала смутные слухи о поселении воздушных монстров на вершине одного из высоких пиков, но мы не знали, сколько в них правды. Впрочем, если иных вариантов не останется, отправимся на их поиски. Не качаться же нам, как какие-то нубы на обычных мобах. Для начала мы посетили Крангаст. При пересечении границы возникли некоторые накладки, касающиеся нашего шестого участника пати. Настоящее имя ночной ведьмы среди монстров было известно. Драколюдка тоже не вызывала у пограничников восторга, но о печальной судьбе ночного демона были в курсе. Так что Алантри вызвала закономерные вопросы. Однако мне кое-как удалось отбрехаться, оправдавшись рабским ошейником. Мол, ночная ведьма свою кару еще получит. Да и браслет старейшин все еще действовал, как надежный пропуск. Пообщались с кобальдами, с которыми у нас оставались вполне теплые отношения. Неттилон мимоходом поинтересовалась, не нужна ли нам еще помощь с подготовкой пробужденных. Но нам пришлось ее разочаровать. Понравился кабальдихе быстрый кач. Попробовали монстры и сами найти себе квесты на пробуждение, но они на дороге не валялись. Кара от встречных на улице огров старалась держаться подальше, будь то не родные ей богу. Затем мы посетили Искалхирт мимоходом, где Танша смогла пообщаться со своим наставником. А также мы встретились со своими старыми знакомыми. Девчонки, да и я тоже, вволю наигрались в детском кошачьем саду. Алантри мы таскали за собой в маске, дабы не было лишних проблем, так что я не видел выражения ее лица. Но если в ней есть хотя бы десятая часть любви своей дочки к котятам, она определенно не осталась безучастной хвостато-полосатой картине. Тем не менее, ведьма продолжала держать лицо, строя из себя ледяную королевишну. Флаг ей в руки. Учитывая, сколько она людей и монстров загубила, мейстер заслуживала самого сурового наказания. Правда, другого еретика, у которой тоже имелась кровь на руках, я взял себе в жены. Но это другое, понимать надо. В Таледаурс мы наведались к Даургоду, коротко отчитавшись о прибытии перед начальником крепости. Гоблин попросил нас вызывать поменьше проблем, а на вопрос, не требуются ли крепости новые пробужденные, ответил отрицательно. «До нас дошли слухи о падении цитадели. И, конечно, мы видели уведомление об уничтожении храма. Ваша работа, бойцы!» — спросил Даургод своим сержантским тоном. — Так точно, командир. — С момента падения крепости ни одного вторжения к нам на этаже не произошло. Знатно вы проредили ночных ублюдков, так что они своего носа не кажут наружу, — усмехнулся гоблин. — Объявляю вам благодарность от лица крепости. Хоть вы и не монстры, но все равно молодцы. Так держать. Служу серому подземелью. Значит, гибель владыки ночи все еще оставалась тайной. Орден наверняка приложил немало усилий, чтобы не допустить утечки столь важной информации. Ведь порталы — их основное оружие, можно сказать. Затем мы разыскали Хван Бутэнг, которая околачивалась под стенами крепости. Видно, что за недели бездействия ордена охрана крепости расслабилась, но горилла-командир все равно муштровала бойцов и проводила учения по быстрому сбору своего летучего отряда. «Готовитесь к новым вторжениям ночников, мисс Хван Бутэнг?» — поинтересовался я. «Вы вернулись, люди!» — осмотрела она нашу компанию в масках. «Всегда следует быть наготове. Орден может напасть в любой момент. Не нравится мне это затишье. Ку-ху-ху. Тихонько хихикнула в кулак ведьма, скрыв смех за кашлем. Горилла с подозрением уставилась на гномку в маске. «Наша напарница простудилась немного», — произнес я моментально. «Примите от нас безвозмездный дар, как обычно». «Выкладывайте». В песчаном храме мы нафармили приличное количество еды. Однако ее все равно не хватило, чтобы получить напарника приматов. «Не подскажете, может, у кого-то из ваших знакомых есть нужда в пробужденных?» Попытал я шанса снова. «Хм... Вы можете попробовать обратиться к Аксатонгу, главе гильдии строителей Артесброна. Недавно в городе случился пожар. Пострадавших, к счастью, немного, но сейчас рабочих рук не хватает. А лучшие рабочие руки, как известно, у приматов», — добавила горилла с гордостью. «Люди, к слову, тоже не пальцем деланы», — заметил я. «Люди в Артесброне не смогут работать». «Логично. Благодарю за помощь, мисс Хванбутенг. В боевых доспехах вы выглядите обворожительно. Надеюсь, скоро увидимся». Оставив гориллу размышлять в ступоре над тайным смыслом моих последних слов, мы двинулись к переходу. На этот раз пограничники крепости брать с нас тайно дань не стали, и мы без особых сложностей перебрались в пронизывающие пики. Возможно, мое имя теперь звучало громче, чем в прошлый раз, когда были безызвестными искателями приключений. Первым делом мы направились в ту самую таверну, где Бесса когда-то подрабатывала. Лорд-дракон не принимает первых встречных, пускай эти встречные и лорды Зимины. Я прекрасно помнил, что хозяин заведения Рога и Хвост имеет отношение к клану Роккадус. Когда мы зашли, Бесса спокойно осмотрелась, скупо поприветствовала дракониху, бывшую когда-то ее надзирательницей, однако сцен устраивать не стала. Драколюдка вообще была на удивление тихой, послушной и неконфликтной. Не то что Кара. Эльфийку я так же, как и драколюдку, освободил когда-то из рабства. Но светлая мне всю плешь проела, припоминая каждый раз, когда я легонько распускал руки. Хозяин таверны обещал устроить нам аудиенцию у лорда Роккадуса. Промочив горло с дороги, мы отправились прошвырнуться по городу. Прохожие относились к незнакомцам в масках весьма настороженно, но иногда отвечали на вопросы, которые мы охотно задавали. К сожалению, никто не слышал о том, что в городе есть необходимость в пробужденных. Разве что про строителей некоторые вспоминали. Узнав дорогу, мы вскоре добрались до здания гильдии строителей Артесброна. Глава соизволил принять нас в своем кабинете, узнав о необычном предложении. Аксатонг оказался приматом, принадлежащим к виду снежной обезьяны, которые обитали на шестом этаже. Наверняка за его плечами имелась занимательная история о том, как он смог выбраться с заснеженных земель и добраться до монстров. Но я не стал интересоваться. Аксатонг, пускай и относился к нам с подозрением, однако пробужденные его весьма интересовали. В профессиях уровень не играет столь значимой роли, как в охоте или на войне, хотя силу и выносливость строителям качать приходится. «Если вы действительно пробудите приматов, приводите их ко мне. Гильдия отдаст им кров и работу». «Вам доступно новое повторяющееся задание. Пробуждение. От Аксатонг. Ранг редкий. Приведите нанимателю пробужденных вами представителей приматов. Награда. Опыт». «Заметано, шеф!» Около недели мы мотались между зиккуратами и пиками, ожидая, когда нам согласуют аудиенцию. И еще после этого несколько дней пришлось прождать до приемного дня. Роккадус словно специально заставлял нас ждать. Тоже мне занятая ящерица. Хванбутенг после уговора и умасливания предоставила нам орангутанга из охраны в качестве сопровождающего, так что процесс пробуждения проходил без особенных эксцессов. Зиккураты безмолвия, по сравнению с песчаным храмом, являлись для нас легкой прогулкой. Ну и минусом данного занятия стали штрафы к опыту и вероятности пробуждения. Мы доставляли Аксатонгу по паре обезьян в день, но кач шел удручающе медленно. Все же между 19-м этажом и нашими 26-ми левелами лежала целая пропасть. Тем не менее, нам удалось наконец апнуть напарника приматов, прибавив себе еще 2 единицы интеллекта, а с клановыми усилениями и все 4. После напарника шел союзник, а пятым финальным этапом развития положительной ачивки значился побратим, который давал уже плюс 14 к характеристике, либо иной бонус соответствующего уровня. Внушительно. Оставалось друга рептилии апнуть до напарника. И тогда, с учетом 2 усилений, я смогу довести достижение до высшего ранга. Урона много не бывает. За 10 дней мы взяли 27-е левелы, но после этого скорость пробуждения упала до совсем уж грустных значений. На криптах и то больше опыта можно поднимать. Я плюнул на макак, фигурально выражаясь, и остался в Артисброне, ожидая аудиенции. В назначенное время наша группа поднялась на Королевский пик, у подножия которого и располагался Артисброн. После тщательного обыска стража пропустила нас в Клык, так назывался дворец правителя. Маски внутри с нас снять обязали, само собой. Оружие или экипировку отбирать никто и не подумал. 6 человек, какими бы скилловыми они не были, вряд ли смогут серьезно навредить окруженному кучей стражи лорду-дракону. Воскресят, в конце концов. «Лорд Зимин, приветствую вас в своем доме», — взял слово Ракадус, беспечно восседающий на троне. «Наслышан о ваших похождениях». «Ваше чешуйчатое сиятельство». «И я рад снова видеть великого дракона», — ответил я доброжелательно, обозначив поклон. «Насколько я могу видеть, вы заботитесь о драколюдке», — окинул он бессу нечитаемым взглядом. Впрочем, почти любой взгляд ящера получалось читать с большим трудом. «Разумеется, бесса оказалась на диво чудесной женой, подарившей мне пару прекрасных мальчуганов». «Потомство — это хорошо, но порой оно несет с собой проблемы. Да вы и сами успели узнать об этом, как мне докладывал. Какое у вас ко мне дело на этот раз?» Забавно, но только сейчас я смог разглядеть некоторое сходство между бессой и ее предком. Цвет рогов и чешуи, форма хвоста и крыльев. Ракадус также немного растягивал шипящие звуки, хотя у драколюдки данная особенность речи проявлялась сильнее. «Я пришел сюда в качестве представителя людских рас. Монстры и люди враждовали многие годы. Но настало время, чтобы объединиться ради общего врага и заключить мирный договор». «Мирный договор?» – удивленно произнес дракон. «С людьми? Что за нонсенс? Люди — это двуличные создания, которым нет и не может быть доверия. Да и что за представитель людских рас? Вы лишь недавно стали членом Совета кланов, лорд Зимин. Кто вы такой, чтобы просить о подобном?» «Тот, кто скоро получит печать лорда-протектора», — ответил я решительно. «Лорда-протектора? Интересно», — откинулся ящер на троне. «Можете возвращаться, когда получите печать. Хотя на иной ответ не рассчитывайте. Слишком часто люди предавали наше доверие. — рыкнул он. «Ваше Величество, я разобрался с Гессертен», — заметил я между делом. «Мы ведь не совсем чужие друг другу, правда?» Ракадус резко встал с трона и двинулся на нас, испуская дым из ноздрей. Бесса тоже так умела делать, когда пользовалась своим огненным навыком. Правда, выглядела, в отличие от Ракадуса, скорее не грозно, а потешно. «Это старая история. Люди сполна поплатились за содеянное с дочерью рода Ракадус. Про драколюдку многие монстры в курсе. Так что шантажировать меня бессмысленно». «Ну что вы, ваше чешуйчато-крылатое величество!» — сплеснул я руками. «Шантажировать лорда-дракона? Я еще не совсем из ума выжил. Просто хотел наладить добрые семейные отношения». «Какие между нами могут быть семейные отношения, человек?» — обронил он. «Ну, с ночной ведьмой у нас ведь получилось». «Не мели чепухи, голубой лорд. Ку-ху-ху». «Почти получилось», — поправился я и продолжил сразу, поскольку дракон начинал злиться. «В любом случае, у меня, как будущего лорда-протектора, есть предложение монстрам, от которого вы не сможете отказаться. Новые этажи». «Если ты считаешь, что мы пойдем вперед на убой к демонам, то глубоко заблуждаешься». «Люди справятся и без помощи монстров», — ответил я пафосно. «Вы должны лишь не мешать нам изгонять рогатую напасть. Конечно, если останетесь в стороне, вы не сможете претендовать на глубинные этажи. Однако мое предложение касается не глубинных этажей», — покачал я головой. «Про какие этажи ты толкуешь тогда? Ни люди, ни орден никогда не расстанутся со своими территориями». «Разумеется. Я обозначу свое предложение точнее, как вы того и хотели, когда получу печать лорда-протектора», — закончил я невинно. Ракадус несколько секунд буравил меня своими драконьими зенками в ожидании кульминации моей речи, а затем громогласно рассмеялся. «Мне по душе твоя наглость, человек. Да и классы развития с женами ты выбирать умеешь. За презренный Гессертен выражаю вам благодарность от рода Ракадус», — объявил лорд-дракон. «Я подумаю над вашим предложением о невмешательстве монстров в разборке людей и демонов. Буду ждать с нетерпением, когда вы явитесь с заветной печатью в следующий раз». «В один день я приду, будьте уверены», — заявил я гордым тоном. «Ну а пока... Вам дракоши, пробужденные, не нужны случайно?»